Все команды в области успокоились, некоторые из них имели бледные выражения лиц. Даже кто-то вроде Сяха усмотрел с плотно сдвинутыми брови. Эти команды исчерпали все свои техники, чтобы пройти сквозь первобытный черный лес, полный демонических деревьев, и прибыть сюда. Все это было напрасно, а что насчет предлагаемых древних сокровищ? Может быть, имелось то странное демоническое древо перед ними? Божественное духовное древо, кажется, меняется. В этот момент из тишины раздался внезапный возглас. Многие взгляды поспешно устремились к нему, и увидели, что божественное духовное древо в столбе света постепенно меняет цвет с первоначально изумрудно-зеленого блеска на слегка черный цвет. Всего через полминуты божественное духовное древо, изначально богатое божественной аурой, охватило демоническая аура. Божественные духовные плоды на древе также изменились внешне. У них на самом деле были зловещие человеческие лица, из которых непрерывно текла черная кровь. Это Танмейер уставилась на демоническое древо, которое только что резко изменилось, вздохнув. Кажется, на самом деле это демоническое духовное древо. Это абсолютно не божественное духовное дерево. Группа мученья была грубо поражена, они кивнули в знак согласия. Несмотря на то, что демоническое духовное древо только отличалось от божественного духовного дерева одним словом, это были два совершенно разных объекта. Говорили, что это странное древо способно искажать сознание людей и издавало запах, похожий на потусторонние сокровища вдалеке, привлекая жадных искателей сокровищ, при этом меняя свой облик на вид сокровища. Однако, как только люди съели его плоды, они были уничтожены демоническими пламенем и превратились в кровавый туман, прежде чем вернуться на демоническое духовное древо. Именно тогда Мучень понял, почему он чувствовал, что что-то было не так. Как оказалось, дерево было просто ужасным демоническим духовным древом. Мы были заманены сюда этой проклятой штукой. Танмейер смущенно стиснула зубы. Может быть, и предполагаемое древнее наследие тоже шутка? Мучень нахмурил брови. Мучень, внезапно прошептал Лин Чжоу, прежде чем вытащить изумрудно-зеленую нефритовую табличку. На ней были выгравированы рисунки многих деревьев, и в этот самый момент она светилась блестящим зеленым светом. Передавая нефритовую табличку мученью, он сказал, кажется, с ней что-то происходит. Будучи мгновенно пораженным, Мучень сразу взял табличку. Это скорее всего и была та самая табличка, которую получила команда Лин Чжоу. Когда он схватил ее, он почувствовал тепло, распространяющееся от таблички. Взглянув на демоническое духовное древо, он увидел, что в этот момент, казалось бы, в результате поглощения кровавых туманов, лучи черных огней появлялись на демоническом духовном древе друг за другом. С каждым лучом черного света, который появлялся, нефритовая табличка становилась все теплее и теплее. Взгляд мученья изменился. В его пальцах нефритовая табличка превратилась в луч зеленого света и выстрелила вперед. Свист. Когда она выстрелила, табличка направилась прямиком к демоническому духовному древу. Сразу же из древа раздался треск. В следующее мгновение лучи света вырвались из него, и ствол раскололся. Волна безграничной духовной энергии разошлась по области. В следующее мгновение изнутри появился огромный деревянный дворец. Деревянный дворец парил в воздухе, в то время как пространство вокруг него, казалось, сформировало свое собственное царство, излучая древний воздух изнутри. Такое изменение заставило всех присутствующих почувствовать шок, в том числе и группу мученья, которые фактически и вызвали этот инцидент. Бесчисленные взгляды были сконцентрированы на этом древнем деревянном дворце. Однако на этот раз никто не осмелился опрометчиво действовать. Те неудачники, которых уже опередили, преподали им кровавый урок. Под этими бесчисленными внимательными взглядами древний деревянный дворец внезапно издал жужжащий звук. Толстые, тяжелые деревянные двери, которые были плотно закрыты, начали постепенно открываться, понемногу. Древний запах, вырвавшийся в пространство, исчез. Похоже, только после поглощения достаточного количества свежей крови демоническое духовное древо вызвало ответную реакцию нефритовой таблички, Мучень мягко прокомментировал. Казалось, древние мастера, которые оставили наследие, не были добрыми людьми, требуя на самом деле такой кровавый метод для открытия деревянного дворца. Хотя, большинство из них погибли из-за своей жадности, нормальные люди не подумали бы о таком безжалостном и жестоком методе. Это должно быть древнее наследие, скрытое в этом месте. Посмеиваясь, Мучень взглянул на команду Танмейер. Как насчет проверить? Интересует? Услышав это, Танмейер просто очаровательно улыбнулась и ответила: «После того, как мы столкнулись с такими трудностями, чтобы войти, если мы вернемся с пустыми руками, это не будет соответствовать нашему статусу». «Отлично, тогда сделаем это». Мучень сделал вдох, выражение его лица стало резким. Взглянув на команду Сяхау, его фигура колыхнулась, и он пустился прямо в этот древний деревянный дворец. За ним последовали Лоли, Танмейер и другие. «Идем». Увидев это, Сяхау равнодушно усмехнулся. Со взмахом его руки пять фигур превратились в лучи света и пустились следом, плотно преследуя их до древнего деревянного дворца. С ними впереди, весь район сразу же оживился, и команда за командой поспешно взмыли в воздух. После высокой цены, которую они заплатили, чтобы призвать древнее наследство, если они не получат что-то стоящее, они не смогут вынести это. «Капитан, мы все еще собираемся идти?» Три оставшихся члена воинственной духовой академии уставились на древний деревянный дворец с места, мягко спросив. У Чжоу Юаня был бледный цвет лица и оттенок сумасшествия. Крепко схватив свой металлический шест, он закричал: «Идем! Команда, которая напала на нас, определенно должна быть где-то здесь. Черт возьми, старик разорвет их на части». Как только он это сказал, он шагнул вперед без каких-либо колебаний и пустился в путь. Сопровождаемый непрерывным потоком команд, направляющихся к открытому древнему дворцу, этот район стал исключительно оживленным. Те команды, которые имели потери, вместо этого искали потенциальных союзников. В конце концов, желание получить щедрую награду в этом месте было невозможным без достаточной силы. На краю первобытного черного леса тени деревьев колыхались. Вскоре после этого из теней вышли несколько силуэтов. Их лидер поднял свое бледное лицо и уставился на древний дворец, рассмеявшись. «Это действительно божественный деревянный дворец. Кажется, мы искали то, что нужно. Похоже, все группы из четырех великих академий прошли. Какая утрата, мы хотели избавиться от одной или двух в лесу, но мы не осилили даже одной из них. Эти ребята действительно не слабые, вынудив нас использовать иные техники под конец». Силуэт покачал головой и начал ходить. Холодный и безразличный смех распространялся из тени. «Однако я не дам вам шанса выйти из этого божественного деревянного дворца живыми». Глава 475. Захват сокровищ. Когда группа мученя ворвалась в только что открывшийся древний дворец, они явно ощутили рябь в пространстве вокруг них. Впоследствии их окружение начало претерпевать огромные изменения. Они были в огромном темно-зеленом коридоре. Обе стороны коридора были связаны с одним за другим залами, и древний запах пропитывал смертельную тишину. Группа мученя посмотрела на сцену перед ними, прежде чем переглянуться друг с другом, видя в глазах товарищей тепло. Казалось, что это действительно было наследие древней античности, с древней атмосферой, в которой никто не сомневался. «Так, слушайте все, давайте проведем время с пользой и самостоятельно поищем что-нибудь». Мучень приказал и махнул рукой. «Ха-ха, увидимся позже». Лин Чжоу взял инициативу на себя, рассмеявшись, он решительно возглавил своих четверых товарищей. После достижения места назначения, награду древнего наследия каждый получал в зависимости от собственной силы. «Тогда мы тоже сделаем свой ход, если что-нибудь случится, просто отправьте сигнал бедствия». Танмейер, не колеблясь, подшутила над мученем, прежде чем увести свою команду в другой древний зал. Хотя они и были союзниками, когда дело доходило до поиска сокровищ, лучше было разделиться. Если нет, и сокровища не будут разделены поровну, это вызовет проблемы. «Идем». Увидев, что команда временно разошлась, мучень махнул рукой, и его фигура двинулась прямо. Пока группа мученя продвигалась в более глубокую область, казалось бы, похожего на лабиринт коридора, появлялось все больше и больше команд. Как только они появились, они распространились по области, словно рой, саранчи, и этот древний дворец, молчаливый бесчисленные годы, снова стал оживленным. Бум! На толстых и тяжелых дверях большого зала внезапно начали появляться трещины. С окончательным ударом двери распахнулись. Ударив рука об руку, мучень смахнул пыль, прежде чем войти в этот большой зал. Этот зал был не таким просторным, его ширина была немного уже, чем у предыдущих залов. Однако было очевидно, что этот зал, по внешнему виду и расположению, был более важен, чем другие залы. Имея ранее возможность пройти вперед в отличие от других команд, они, к сожалению, ничего стоящего не нашли. Это древнее наследие, очевидно, было очень древним, и многие сокровища были изношены и обшарпаны с течением времени, не способные продержаться, оставляя после себя только пыль. К счастью, этот зал выглядел немного иначе. Густой запах лекарственных трав исходил из него. Казалось, что это место использовалось для выращивания различных лекарств. На полу стояли прозрачные нефритовые сосуды, в которых росли неизвестные таинственные растения. Сильная духовная энергия исходила от растений, насыщая воздух вокруг них. Мучень не смог идентифицировать ни одну из трав, и эти растения, казалось, находились в состоянии медленного роста, поэтому он просто взглянул на них и уныло покачал головой. У него не было желания собирать эти травы и тратить много времени и сил на их выращивание. Хаймэм, Мучень внезапно остановился. Подняв голову, он заметил маленькое дерево высотой в несколько футов в дальнем конце зала. Маленькое дерево плавно покачивалось, излучая сильную жизненную силу. На этом маленьком дереве, казалось, было несколько изумрудно-зеленых плодов, и на их поверхности были странные светлые ореолы. Когда Мучень заметил маленькое, светящееся дерево, Сюйхуан и остальные тоже обнаружили его. Однако на их лицах сразу же появились испуганные выражения, и они даже сделали несколько шагов назад. Разве это не то божественное духовное древо, которое они видели раньше, и которое почти заработало их жизни? Не напрягайся так, похоже, это всего лишь какая-то часть. Взгляд Мученя был крепко зафиксирован на дереве, которое, казалось, было вылеплено из нефрита. Услышав это, Сюйхуан и остальные вздохнули с облегчением, но их тела остались напряженными. Мучень медленно шагнул вперед, и приблизившись к божественному духовному древу, он смог почувствовать безграничную и чистую духовную энергию, испускаемую им. Посмеиваясь, он собирался сорвать 5 оставшихся божественных плодов с дерева. Бум! Однако, как только его рука собиралась коснуться божественного духовного древа, сквозь ароматный туман перед ним, внезапно пронесся свирепый шторм, сердито грохочущий в сторону Мученя, словно кто-то пытался подвинуть гору. Осторожно! Лоли была первой, кто его увидел, и с нежным восклицанием ее тонкая фигура бросилась к нему. Вытянутая рука несла в себе избыточное количество духовной энергии, яростно сталкиваясь с ладонью Мученя, отталкивая ее. Взрыв! Неистовые ветра прокатились, и Лоли быстро отступила. Внутри этого колеблющегося тумана на самом деле стояла деревянная статуя высотой в 10 футов. Ее глаза светились темно-зеленым светом, а ее ссохшееся тело было похоже на ствол дерева. Неудивительно, что даже Мучень не мог обнаружить, что он прятался за божественным духовным древом раньше. Взглянув на деревянную статую, Мучень не придал ей значения. Это, должно быть, какая-то марионетка, ее сила была неплоха, сопоставимо с тем, кто пережил катастрофу человеческого тела. Рык. Тем не менее, зеленые светящиеся глаза деревянной статуи были устремлены на Мученя, который был ближе всего к божественному духовному древу. Кулак ударил, из-за чего разнеслись неистовые ветра. Мучень безразлично рассмеялся, но не проявил никакого намерения уклоняться. Внезапно сжав кулак, черные дуги молнии вырвались из поверхности его тела, а на его груди появились громовые руны. Его кулак, столкнувшись непосредственно с деревянной статуей, издал грохот безудержной силы. Взрыв. Необузданная сила вырвалась наружу, заставив Сюйхуаня и остальных отступить на десяток шагов. Ссохшаяся деревянная статуя задрожала, пыль посыпалась кругом, прежде чем ее огромное тело отлетело назад. Тело Мученя также вибрировало, и он не смог не разглядывать свой кулак потрясенным взглядом. Крепость деревянной статуи намного превосходила его ожидания, и большинство людей, переживших катастрофу человеческого тела, вероятно, не смогли бы победить эту деревянную марионетку. Свист. Непревзойденно острая аура меча была выпущена, когда тонкая фигура Лолли пронеслась мимо него. Луч белого света, выпущенный из ее рук, попал прямо в голову деревянной статуи, пронзив ее и выпустив облачко опилок. Стон. Длинный меч пронзил голову статуи, прежде чем полететь и вернуться в руки Лолли. Зеленый свет в глазах деревянной статуи быстро потух, и она упала на землю, заставив весь зал задрожать. Наблюдая за эффективной работой Мученя и Лолли, Сюйхуан и остальные спонтанно усмехнулись. Какая пугающая пара влюбленных! Мучень осторожно погладил руки, глядя на опрокинутую деревянную статую. С такой марионеткой было трудно справиться. Ее оборонительная сила была чрезвычайно высокой, если бы не Лолли с мечом Ло Шэнь, даже если бы они объединили свои силы, им пришлось бы потратить много сил, прежде чем разобраться с этой проблемой. Мучень был ошеломлен тиранической силой деревянной статуи, прежде чем переключить свое внимание на божественное духовное дерево. Сорвав их, он держал 5 божественных духовных плодов в руке, словно кусочки нефрита. 5 божественных духовных плодов покоились в его ладони, излучая безграничную и чистую духовную энергию. «Кажется, все не так плохо». Ухмыльнувшись, Мучень поднял голову и посмотрел на Сюйхуаня и остальных, чьи взгляды были прикованы к божественным духовным плодам в его руке. Взмахом его руки 3 плода приземлились в их руки. «Сохраните их, наперед. После того, как мы выйдем отсюда, найдите место, чтобы их съесть и начать свое совершенствование». Пытаясь пройти катастрофу человеческого тела, посмотрим, сможете ли вы успешно ее пройти, Мучень рассмеялся, если Сюйхуан и остальные сумеют выжить в результате катастрофы человеческого тела, общая сила их команды больше не будет уступать, и может даже, фактически, будет даже превышать способности команды Сяхау. Сюйхуан и остальные не могли скрыть эмоций, крутящихся в их глазах, мощно кивнув в ответ. Хотя этот божественный духовный плод не мог дать идеальной гарантии того, что они пройдут в катастрофу человеческого тела, он по крайней мере мог защитить их от вреда. Даже если они потерпят неудачу, они смогут сохранить свою жизнь. Мучень передал один из других фруктов Лоли. Хотя у нее был духовный кристалл с духовной горы, чем больше, тем лучше. Схватив последний божественный плод, Мучень почувствовал безграничную и чистую духовную энергию, и в его глазах промелькнуло серьезное выражение. В настоящее время он находится на стадии последней фазы небесного завершения. Если он употребит плод, он, вероятно, достигнет стадии катастрофы человеческого тела. Однако сейчас неподходящее время для этого. Мучень сохранил божественный духовный плод, но его взгляд не мог не вернуться к божественному духовному древу перед ним, усмехнувшись про себя. Хотя 5 божественных духовных плодов были уже большой редкостью, если учесть, что они того стоили, то само божественное духовное дерево явно стоило большего. Божественное духовное дерево перед ним еще не восстановило плоды, однако для некоторых из структур это было несравненное сокровище, так как оно могло бесконечно производить божественные духовные плоды. У Мучня, очевидно, не было веских оснований отказываться от такого бесценного сокровища. Он схватил божественное духовное дерево и был готов силой вырвать дерево и сохранить. Свист. Однако в тот момент, когда Мучень собирался вырвать дерево, внезапно появилось несколько острых потоков, очертания которых бросились в сторону Мученя со скоростью, более быстрой, чем глаз мог уловить. Свист. Свист. Острая ци меча сразу же была выпущена Лоли, которая была рядом с Мученем. Светлые очертания с абсолютной точностью столкнулись с этими тенями. Хэм-эм-эм. Направление теней исказилось, они пронеслись мимо, и многочисленные светлые очертания ударили по земле перед Мученем. То были несравнимо острые ветви черных деревьев. Ветви были покрыты какой-то черной жидкостью, и когда она капала на пол начинал гнить. Очевидно, это был какой-то яд. «Кто вы?» Выражение Сюйхуаня и остальных резко изменилось, они тут же выкрикнули. Мучень поднял голову и уставился в двери с холодным взглядом. Там бегали тени, поскольку 5 фигур появились словно призраки. Эти 5 фигур были одеты в черные мантии. Бледные молодые лица были наполовину прикрыты их капюшонами. «Хе-хе, кто-то действительно опередил нас», — лидер группы черных мантий хихикнул. Посмотрев на него, взгляд Мученя слегка застыл, прежде чем он мягко прокомментировал. «Вы, должно быть, группа, скрывающаяся в тени и устраивающая засады на другие команды, верно? Что такое? Вы, наконец, сосредоточили свое внимание на нас?» Глава 476. Древесная духовная академия. «Ха-ха, похоже, ты уведомлен о нашем существовании». В дверях большого зала лидер в черной мантии поднял голову, обнажив бледное, но юношеское лицо. Взглянув на группу Мученя, он перевел свой взгляд, оглядывая внутреннее пространство большого зала, прежде чем сказать с легкой улыбкой. «Это должно быть группа Духовной Академии Мириад Фениксов рассказала вам о нас, верно? Значит, это действительно были вы, группа, которая устроила засаду», сказал Мучень, слегка наморщив лоб. «Откуда вы взялись?» «О, мы группа из Древесной Духовной Академии. Ха-ха, наша Древесная Духовная Академия не так знаменита, как ваши 5 великих академий», с улыбкой ответил юноша с бледным лицом. «Древесная духовная академия?» Мучень нахмурился. По правде говоря, Он раньше и не слышал о такой духовной академии. Какая связь между вами и древесным духовным кланом? Танмейер сказала, что вы, похоже, способны контролировать демонические деревья. Это похоже на то, что можно ожидать от техник древесного духовного клана, сказала Лоли, подойдя к мученю. В ее прекрасных глазах вспыхнуло холодное намерение, когда она посмотрела на таинственную группу перед ней. Услышав эти слова, юноша с бледным лицом несколько удивленно посмотрел на Лоли, прежде чем сказать с улыбкой: «Я никогда не думал, что здесь будет такой просветленный человек, который может понять путь нашего древесного духовного клана. Похоже, ты тоже не так проста». «Да», — с улыбкой мучень сказал, — «я не знаю, почему вы так внезапно постучались в наши двери. Вы, ребята, планируете иметь дело с нами?» Легко улыбнувшись, глаза бледного юноши слегка сверкнули, когда он взглянул в сторону божественного духовного дерева. В следующий момент его взгляд немного отдалился, когда он взглянул на зеленоватую деревянную статую, с которой столкнулись мучения Лоли. С усмешкой он сказал: «Я не хочу принимать меры и устраивать огромную драку с вами, ребята. Однако мы очень заинтересованы в этом божественном духовном дереве. Поскольку вы, ребята, взяли духовные плоды, почему бы вам не оставить божественное духовное дерево нам и позволить всем мирно разойтись? Как насчет такого?» Сосредоточив на нем свои черные зрачки, мучень медленно покачал головой, прежде чем сказать с легкой улыбкой: «Извини, но я отказываюсь. Это божественное духовное дерево было найдено ими, поэтому у него не было в планах отдавать его». «О, правда? Действительно жаль». Молодой человек с бледным лицом мягко вздохнул. В следующее мгновение из его глаз вырвалась холодная зловещая тень, когда он сказал: «Похоже, сначала нам придется убить вас, ребята». Свист. Казалось, в тот момент, когда раздался его голос, фигура уже бросилась вперед. Когда он вытянул ладонь, безграничная зеленая духовная энергия завыла, превратившись в отпечаток ладони, по-видимому, сделанный из ссохшегося дерева, который понесся к мученю с невероятной яростью. В это же мгновение его четыре товарища, стоявшие позади него, также мгновенно приняли меры. Шипы деревьев, покрытые ядом, создали в воздухе очертания теней, стремительно обволакивая Лоли, Сюйхуаня и остальных. Приступив к действиям, эта группа людей использовала чрезвычайно мощные техники, не проявляя ни капли милосердия. Мучень постоянно был осторожен и бдителен в отношении этой группы людей. Поэтому, увидев, что юноша начал действовать, в его глазах мелькнула насмешка, он крепко сжал руку в кулак. Мгновенно его молниеносное телосложение бога было активировано, черная молния хлынула наружу, а его кулак ударился о ладонь ссохшегося дерева, выпущенную юношей. Взрыв. Ударные волны духовной энергии засвирепствовали, в результате чего трещины и разломы появились на земле по всему залу. Лопасти ветров разлетелись по области, фигура юноши совершила переворот, превращаясь в бурю. Со сжатием кулака появилось и длинное черное копье. Когда дрожь пробежала по его руке, длинное копье, похожее на ядовитую змею, разорвало оставшиеся тени, которые бросились к жизненно важным точкам тела мученя. Черная жидкость колыхалась на кончике копья, демонстрируя, что оно было облито ядом. Хэм-эм-эм. Мучень холодно фыркнул, когда внезапно появилось демоническое драконье копье пожирателя. По мере того, как излучалась зловещая аура, она трансформировалась в множество копий, скрывая небо и покрывая землю, когда они были выпущены. Дзинь, дзинь. Подобно раскатам молнии, концы копий искрили между собой, вызывая необузданные колебания духовной энергии, которая распространялась с каждым колебанием, сжимая и разрывая окружающий воздух. По мере того, как раз за разом воздух разрывался, они вызывали на поверхности все более новые трещины. Свист. Еще одно столкновение между наконечниками копья вызвало вспышку блеска в глазах юноши. С дрожью в руке вспыхнул черный луч света, превратившись в лозу, мгновенно оборачивающуюся вокруг ствола божественного духовного дерева за мученем. Холодный блеск вспыхнул в глазах мученя, а его длинное копье отразило эту мерцающую вспышку. Свистящим раскатом он разрубил лозу. В тот же момент фигура юноши последовала за раскатом, бросившись вправо. Тем не менее, тот момент, когда он сделал это, на уголках его рта появилась улыбка. Взрыв. Постучав наконечником своего копья по ярусу, его фигура опустилась к зеленоватой деревянной статуе, яростно направляя ладонь вниз. Неожиданно он разбил голову зеленоватой деревянной статуи. Увидев это, Мучень мгновенно взглянул на него. После разрушения головы зеленоватой деревянной статуи, изнутри последовало зеленоватое свечение, которое и схватил юноша. Бросив взгляд, Мучень заметил зеленоватую древневыглядящую деревянную дощечку с неясными рунами, покрывающими ее поверхность, в то время как таинственные колебания начали исходить от нее. «Ха-ха, хотя божественное духовное дерево стоит высоко, я могу временно оставить его здесь. Тем не менее, пожалуйста, будьте спокойны, вы не сможете сохранить его, так как оно все равно будет моим в самом конце». Юноша схватил древоподобный талисман. Однако прежде чем он смог выбраться и отступить, фигура мученя уже бросилась к нему, тяжело посылая ладонь, ударяющую в грудь юношу. Юноша мгновенно послал кулак в ответ, блокируя прием ладони мученя. Однако как только поток ладони был выпущен последним, глаза первого сузились, когда он увидел два согнутых пальца на другой руке мученя. С чрезвычайно удивительной скоростью он разрушал окружающее пространство, направив технику прямо на талисман в руке. Хотя Мучень не знал точно, что это было, поскольку он не смог его получить, было бы намного безопаснее уничтожить его. Хэмэмэм. Холодно фыркнув, юноша взмахнул ладонью, защищая талисман древесного листа. Тем не менее, палец Мучена уже прижался к ладони. Порывом брызнула кровь, когда буря пронзила его ладонь, ударив в талисман древесного листа. После такого удара талисман древесного листа немного сверкнул, прежде чем, казалось бы, стал тусклее. Быстро отступая назад, юноша взмыл в воздух, в то время, как его взгляд в сторону мученя казался чрезвычайно холодным. Впоследствии он издал холодный рев. «Уходим». Когда раздался рев, остальные четыре фигуры его группы отступили. С взмахом их рук бесчисленные черные тени покрыли небо и землю, окружая мученя и его группу. Бамп, бамп, длинные лозы, залитые ядом, пронзили землю словно внезапный дождь, закрывая мученю и его группе путь к ним. За это время несколько фигур уже исчезли, словно призраки. Глядя в ту сторону, куда исчезла таинственная группа, на лбу мучена появилась слабая морщинка. Подойдя к мученю, Лолли посмотрела на зеленоватую деревянную статую с расколотой головой и сказала: «Их целью было не божественное духовное дерево». Мучень кивнул головой, прежде чем взял голову зеленоватой деревянной статуи в руке и задумался вслух. Может ли этот талисман деревянного листа быть блоком управления этой зеленоватой деревянной статуи? Однако какой толк делает все это, ради получения этой вещи? Услышав его комментарий, Лолли и остальные покачали головами, ясно демонстрируя полное замешательство и непонимание ситуации. «Кажется, они знакомы с этим местом», — хмуро сказал Сюйхуан. «То, как таинственная группа делала свои дела, выглядело довольно целенаправленно. Кроме того, судя по первым словам, которые они произнесли, казалось, они знали, что это за большой зал. Есть хороший шанс, что этот рудимент имеет связь с деревьями и растительностью, что сходится с техниками древесного духовного клана. Возможно, между ними существует какая-то связь», — сказал Мучень. «Что нам теперь делать? Хотя я точно не знаю, почему они схватили этот талисман, но у меня такое чувство, что для нас это плохо обернется», — спросил Чжао Циншань. «Талисман был задет мной и должен был получить какой-то урон. Независимо от того, что они хотят с ним сделать, это должно сказаться на их действиях». Глядя на жалкое состояние пола в зале, брови мученя нахмурились в раздумьях. Эта таинственная группа обладает довольно большой силой. Если бы они действительно хотели глобально, учитывая их происхождение, кроме меня и Лоли, остальным, Сюйхуаню и другим, возможно, пришлось бы заплатить высокую цену. Тем не менее, у них, похоже, не было никакого намерения сражаться сейчас, быстро отступив после получения предмета. «Давайте соберемся и подготовимся к тому, чтобы направиться к главному залу, объединиться с Танмейер и ее группой». Мучень сделал решающий выбор, развернув свое тело и вырыв участок земли, в котором было посажено божественное духовное дерево, и поместил его в свой браслет Меру. Сделав это, он обернулся и бросился вон из большого зала, а Лоли и остальные построились, прежде чем быстро последовали за ним. Выйдя из бокового зала, Мучень не остановился и пустился в противоположную сторону, когда бежал по гигантскому коридору. Примерно через 10 минут они, наконец, добрались до конца коридора, где присутствовал чрезвычайно большой зал. Громадный зал был построен из гигантского зеленого дерева, в то время как он испускал слабое зеленое свечение. В этот момент большие двери громадного зала были разбиты, а едва различимые фигуры всплывали внутри. Фактически, из него исходили безграничные колебания духовной энергии. Ясно, что в этом главном зале уже вспыхнула поразительная битва. Кроме того, изнутри раздался рык знакомого и прекрасного голоса. Это был голос Танмир. Они уже сражались против Сяхау. Глава 477. Главный зал. Это был чрезвычайно величественный зал с сотнями гигантских колонн, которые, казалось, тянулись к небесам. Зеленые лозы покрывали их поверхности, поскольку весь гигантский зал, казалось, был построен из гигантских кусков дерева. Слабые блики отражались от поверхности гигантских деревянных частей, заставляя весь гигантский зал казаться несравненно сильным и крепким. Из-за того, что большой зал был слишком большим, все присутствующие в нем чувствовали себя муравьями. Поэтому, несмотря на то, что в этом гигантском зале было уже несколько десятков групп, он все еще казался несравненно пустым и просторным. Взрыв. В пустом пространстве зала две мощные группы уже интенсивно обменивались ударами. Сила этих двух групп можно было считать высшим уровнем. Поэтому, как только они начали скрещивать клинки, ни одна из других групп не решилась вмешаться. Более того, такая конфронтация между этими двумя сверхгруппами была чем-то, чему они были рады. В конце концов, это дало бы больше возможностей им, если один из этих групп будет ликвидирован. Бум! Необузданная духовная энергия прокатилась, словно приливные волны, с источником духовной энергии стали две фигуры, сцепившиеся друг с другом. Одной из фигур была Танмир. В этот момент ее изначально заманчивое и красивое лицо являлось ледяным, а безграничная духовная энергия колебалась вокруг нее. Звуки, похожие на те, которые издавали приливные волны, звучали в момент, когда колебания ее духовной энергии заставляли воздух сжиматься до скрипа и стона. Перед Танмир был Сяхау, легко улыбаясь на данный момент и держа руки за спиной. Даже когда он столкнулся с быстрыми и ожесточенными атаками Танмир, у него все еще было спокойное и беззаботное выражение лица. «Ха-ха, капитан Танмир, не нужно быть такой агрессивной, если мы просто начнем так драться, это не будет рациональным для всех вас, верно?» — сказала Сяхау, послав слабую улыбку Танмир. Отправив в ответ леденящий взгляд своими прекрасными глазами, Танмир усмехнулась в ответ. «Разве ты не был очень грозным всего несколько минут назад, Сяхау? Подойди и дай хороший бой. Может, я и не способна победить тебя сейчас, я не дам вам, ребята, немного расслабиться. Я действительно хочу знать, как вы собираетесь сражаться с другими группами за сокровище». Танмир знала, что Сяхау сильнее ее. Если бы он действительно сражался против нее, она определенно не смогла бы победить. Тем не менее, в ее мыслях не было ни одного намерения получить победу, поскольку то, что она хотела сделать, это задержать Сяхау. Она была полностью готова вернуться с пустыми руками из этого путешествия, чем позволить Сяхау и его группе получить хоть какую-то выгоду. Когда женщина приходит в ярость, она не будет говорить вам о выгоде и потере, а рациональности. Услышав ее слова, взгляд Сяхау потемнел. Он никогда не думал, что Танмир будет в ярости до такой степени, что вообще не будет думать о выгоде, а просто захочет помешать ему. Он не мог не чувствовать себя немного сожалеющим об этом. Если бы он знал о такой реакции, он не стал бы безрассудно действовать. По внешнему виду, эта девушка казалась соблазнительной и чарующей. Тем не менее, он никогда не думал, что она будет в ярости до такой степени. Однако, не являясь нерешительным или неуравновешенным человеком, Сяхау быстро подавил это небольшое сожаление в себе. Холодно взглянув на нее, он сказал: «Капитан Танмир, хотя я много раз отступал, я все же должен предупредить вас о правильном выборе. Не заставляйте меня использовать грубую силу для уничтожения цветка. Ха-ха, позволь мне посмотреть, как ты это сделаешь», — ответила Танмир с усмешкой. С сжатием руки в ней появился ало-красный длинный кнут. Пылающие колебания духовной энергии излучались с его поверхности. Очевидно, это было духовное оружие, обладавшее выдающейся силой. Паф! Со взмахом ее руки длинный хлыст превратился в луч красного света. Раскалывая воздух со скоростью молнии, он выглядел так же, как яростный питон, направляющийся к Сяхау. Хэммм! Видя такую надменность Танмир, В глазах Сяхао вспыхнула тень ярости. На поверхности его тонкой нефритовой ладони засверкали лучи блеска, похожие на жемчужины, когда он предпринял захватывающее действие. Казалось, прорывая небытие, он неожиданно схватил ало-красный луч, который направлялся к нему. В следующее мгновение, сделав шаг, духовная энергия мгновенно вышла из него, как волна, в результате чего лица многочисленных групп, присутствующих в зале, изменялись. Плотность духовной энергии, которой обладали люди, пережившие катастрофу духовной энергии, намного превосходила ту, которая была у катастрофы человеческого тела. Схватившись за ало-красный хлыст, Сяхао прыгнул вперед, заставив свою фигуру предстать перед Танмэйр в следующее мгновение, словно призрак, прежде чем отправить ладонь прямиком ей в грудь. В этот момент лучи света сверкнули из его белой нефритовой ладони, излучая убийственные намерения. Увидев это, в прекрасных глазах Танмэйр вспыхнула тень торжества, когда ее духовная энергия вырвалась из тела без малейшей сдержанности. В этот момент на ее ладошке появился цветок с лепестками, в которой сконцентрировалась духовная энергия. Цветок разрушающей ладони. Взрыв. Когда две ладони столкнулись друг с другом, необузданная духовная энергия вырвалась, подобно шторму. Дрожь встряхнула тело Танмэйр, когда на краешках ее губ появились капельки крови, в то время как она была отброшена назад. Хотя она испытала свою катастрофу духовной энергии, она не смогла завершить ее в конце. Поэтому плотность ее духовной энергии не была соответствующей Сяхао. Когда Танмэйр была отброшена назад, холодный блеск вспыхнул в глазах Сяхао. Ясно, что он не планировал как-нибудь сдерживаться против противоположного пола. Сделав шаг, он последовал за летящей фигурой, направляя еще одну ладонь прямо в грудь Танмэйр. Увидев это, Танмэйр могла только сжать зубы, пытаясь вступить в бой с этим парнем. Однако, как только она собиралась выпустить свою духовную энергию, позади нее вдруг раздался пронзительный свист, прежде чем несравненно быстрое и яростное теневое копье завыло в направлении горла Сяхао. Черная тень мгновенно отразилась в глазах Сяхао, когда его направление ладони изменилось. Направив ладонь в черное копье, он разбил его, прежде чем отступить назад и мрачно взглянуть по фронту. В этот момент тонкая фигура бросилась вперед, протягивая руку, чтобы схватить за тонкую талию Танмэйр, помогая ей остановиться. Показывая слабую улыбку, он сказал: «Капитан Сяхао, когда он сталкиваешься с такой красивой девушкой, все равно лучше быть нежным и проявлять сдержанность». Мучень. Когда Сяхао хмуро посмотрела на человека, который вмешался, в его глазах мелькнуло намерение убийства. «Ты в порядке, сестра Мэйр?» Опустив голову, чтобы посмотреть на соблазнительную девушку у своей груди, Мучень заметил, что последняя вытирает пятнышко крови на уголках ее рта. Яркий цвет ее ало-красной крови вызывал слабую сексуальность ее губ, в то время как она улыбнулась и сказала: «Мучень, по сравнению с этим парнем, ты действительно более приятен для глаз твоей старшей сестры». Услышав ее ответ, Мучень потерял дар речи. «Как она может трогать мое сердце в такой момент?» Четыре прекрасные девушки из группы Танмэйр бросились и приземлились рядом с Мученем. Только увидев, что Танмэйр не пострадала серьезно, они вздохнули с облегчением. Прижавшись к груди Мученя, она отпустила его сладострастную и изысканную фигуру, прежде чем сжать зубы, и неумолимо произнесла: «Воистину, этот парень ужасен. Его сила стадии катастрофы духовной энергии сделала его чрезвычайно сильным соперником». Мучень кивнул головой, прежде чем отступить назад и отпустить ее. В этот момент Лоли, Сюйхуан и остальные быстро подошли к ним, прежде чем послать неодобрительные взгляды Сяхао, стоящему недалеко впереди. Мучень бросил взгляд на Сяхао, прежде чем повернуться к нему, оценивая гигантский зал. Гигантские деревянные столбы, казалось, поддерживали небеса. По сравнению с ними Мучень и все присутствующие люди казались крошечными. В этот момент в зале было уже несколько десятков групп, причем большинство из них были не слишком слабые. В конце концов, пройдя через различные испытания, которые проверили их силу, они доказали, что обладают кое-какими способностями. «Это должен быть главный оставшийся зал», — Танмэйр сказала тихим голосом. «Посмотри вперед». Услышав это, Мучень поднял голову, чтобы посмотреть перед собой. Конец его взгляда остановился перед ним на 100-метровой высоте. Притаившись в зеленой тени, похоже, это была статуя, как и та, на которую они наткнулись раньше. Тем не менее, они не были одинаковы с точки зрения размера. Темно-зеленоватая броня, казалось, были надеты на тело гигантской деревянной статуи. Бесчисленные древние узоры покрывали всю ее поверхность, в то время как она сверкала лучами тусклого блеска. Казалось, это доспехи Билл, созданные из дерева. Помимо брони, в руке этой темно-зеленоватой деревянной статуи была деревянная табличка. Сложные надписи были вырезаны на его поверхности, заставляя ее казаться несравненно заумной, и это давало людям странное и таинственное чувство при виде ее. Броня, должно быть, духовный инструмент, надетый на статую с возможностью достижения царства духовных артефактов несравнимого ранга, сказала Танмейер низким голосом. Услышав это, глаза мученя выскочили на лоб. Он был предельно извещен о мощи, состоящей в духовных артефактах несравнимого ранга. Такой возможности было достаточно, чтобы повысить свою силу на ступень. Кроме того, кажется, это защитный тип. Если бы кто-то смог получить такой артефакт, его способности к выносливости были бы более невообразимыми, чем у людей катастрофы человеческого тела. Там есть деревянная дощечка, существует чрезвычайно высокая вероятность того, что надписи, вырезанные на ней, являются типом божественной техники. Божественная техника, услышав это, веки мученя немедленно дернулись. Естественно, он знал, что такое божественная техника, поскольку он обладал тем, что было известно, как техника управления молнией, которой его обучил Северный морской дракон, ту технику, что мучень не раз не использовал с момента прибытия на эти соревнования. Однако что-то вроде божественной техники способно было покорить даже сердца экспертов стадии повелителя, как она могла не заинтересовать их. Похоже, это главное расположение останков, пробормотал мучень в своем сердце, прежде чем осмотреть ее. Помимо группы Сяхау, он обнаружил, что здесь также присутствовала группа воинствующей духовной академии. Однако в этот момент на лице Чжоу Юаня появилось безумное выражение, поскольку он продолжал оценивать несколько иных групп, присутствующих здесь, в попытке найти таинственную группу, которая устроила на них засаду раньше. Из присутствующих здесь групп единственной угрозой для них была группа Сяхау. Облизнув губы, мучень обменялся взглядом с Танмейер, прежде чем осторожно кивнуть головой. Танмейер показала приятную улыбку, прежде чем послала острый взгляд на Сяхау. Заметив ее взгляд, выражение Сяхау внезапно стало холодным. Он заметил, что мучень сделал легкий сигнал рукой. В следующее мгновение члены этих двух групп разошлись, в то время как их взгляды были устремлены на членов его группы. Очевидно, что сейчас мучень и Танмейер работают вместе. Увидев это, дрожь сотрясла сердца десятка групп, присутствующих в этом зале. Группа Северной Небесной Духовной Академии сотрудничает с группой Духовной Академии Мириад Фениксов, чтобы сразиться со Святой Духовной Академией. Со стороны казалось, было хорошее шоу, чтобы на него посмотреть. Однако никто не знал точно, сможет ли это сотрудничество справиться с чрезвычайно жестокой группой Сяхау. Глава 478. Мириады Древесного Царства. Напряженная атмосфера заполнила зал, когда мучень и Танмейер сфокусировали свои взгляды на фигуре Сяхау. По мере того, как из их глаз сочилось холодное намерение, безграничная духовная энергия начала вырываться из их тел, искажая и деформируя пространство вокруг них. Если сравнить эти группы между собой, то группа Сяхау, несомненно, была сильнейшей. Однако если бы группа мученя и Танмейер объединились силами, они больше не были бы в невыгодном положении. В таком случае, если бы началось сражение, трудно было бы точно сказать, какая из сторон возьмет верх. Другие группы, которые были рассеяны по большому залу, смотрели подогретыми взглядами. Они знали, что эти три группы из пяти великих академий не будут сдерживаться, когда столкнутся. Как только это начнется, интенсивность их боя наверняка превысит все возможные ожидания. Пока остальные группы смотрели, Сяхау мрачно уставился на мученя и Танмейер. Через мгновение он сказал безразличным тоном: «Кажется, вы двое намереваетесь объединиться против моей Святой Духовной Академии». Услышав его слова, Танмейер ответила с очаровательной усмешкой: «Хе-хе, и что с того? Может ли быть, что капитан Сяхау, который любит использовать чужое несчастье, наконец обиделся?» Просто показывая ледяную улыбку в ответ, выражение насмешки мелькнуло на лице Сяхау, когда он ответил: «Вы думаешь, что, объединив усилия, вы будете представлять угрозу для нас? Вы не единственные, у кого здесь есть подкрепление». Услышав это заявление, выражение лица Танмейер застыло, прежде чем повернулась к группе воинствующей духовной академии. В конце концов, среди всех присутствующих групп только одна группа из пяти великих академий могла представлять угрозу. Чжоу Юань, который тщательно оценивал другие группы вокруг, также был поражен ответом Сяхау. Нахмурив брови, он уставился на Сяхау. «Единственное, что у меня сейчас на уме, это найти группу, которая убила моего товарища. Я не могу быть обеспокоен помощью тебе». Услышав это, Сяхау показал несколько двусмысленную улыбку в ответ. «Ха-ха, капитан Сяхау, думали, должно быть, что я иметь в виду вас, я прав». Внезапно раздался мягкий смех, резонирующий в большом зале. Все выражения лиц изменились, когда они быстро обратили взоры к источнику. Пять темных фигур появились на огромном входе в большой зал, и лидер этой группы был именно тот юноша с бледно-белым лицом, смеявшийся, глядя на толпу. Мучень взглянул на эту группу, его выражение лица застыло. Это была та же таинственная группа, с которой они сталкивались раньше. «Кусок мусора, ты наконец появился». Так же, как и все, Чжоу Юань тоже заметил эту группу, издав рев и взрывным образом бросившись вперед с сумасшедшим взглядом в глазах. Его сокрушающий горы шест крутился в воздухе, неся пугающую силу, когда он яростно замахнулся на юношу в капюшоне. «Хе-хе, капитан Чжоу Юань действительно импульсивен», — юноша засмеялся, взмахнув ладонью в ответ. Потоки зеленой духовной силы хлынули, образуя огромную ссохшуюся и прочную ладонь, словно кора древнего дерева. Бум! Огромная деревянная ладонь столкнулась с шестом, и волны духовной энергии распространились по округе. Взрыв! Когда атаки духовных энергий столкнулись, тело Чжоу Юань задрожало, свежая кровь сверкнула из его рук, державших оружие, а его фигура была отброшена назад. Ярость, которая присутствовала в его глазах раньше, была заменена шоком. Этот юноша в черном капюшоне прошел свою катастрофу духовной энергии. Хрясь! По всему залу раздались потрясенные голоса, когда другие группы смотрели за таинственной группой. Молодой лидер группы фактически достиг уровня Сяхау. Мучень наморщил лоб, его выражение лица застыло. В кратком обмене ударами, который состоялся прежде между ними, юноша не собирался вступать в глобальную схватку, следовательно, не проявляя своей полной силы. Однако сейчас он не сдержался, полностью продемонстрировав свои способности. Мерзавцы! Чжоу Юань поспешно отступил, а его товарищи по группе подхватили его. Несмотря на то, что его гнев не ослабел, потрясение, которое он испытал, вытащило его из его бессмысленной ярости. Они потеряли товарища по команде после нападения этой таинственной группы, но после всего одной атаки он ясно понял, что у него нет шансов против них бою. Странная атмосфера пропитала большой зал с тех пор, как появилась эта таинственная группа. «Ха-ха, меня зовут Чжэнь Цин, я из Древесной Духовной Академии». Юноша в капюшоне ухмыльнулся другим группам, расположенным по большому залу, прежде чем его взгляд остановился на мучене, и он сложил ладони в знак приветствия. «Итак, Сяхау, похоже, вы уже сговорились с ним, а? Планируете объединиться и уничтожить нас всех?» Тан Мэй рассмеялась. «Однако даже если ты это сделаешь, здесь еще так много других групп. Ситуация менялась слишком быстро. Если прежде группа Тан Мэй и Мучень одержали подавляющее преимущество над группой Сяхау, появление тиранической группы из Древесной Духовной Академии полностью изменило ситуацию. Против двух экспертов, прошедшими свою катастрофу духовной энергии, у них были очень маленькие шансы». Сяхау с блеском в глазах смотрела на Тан Мэй. Пока она казалась нежной и очаровательной, ее тонны слова не скрывали гнев и намерения. Одним заявлением она заставила все другие группы принять меры предосторожности против группы Сяхау. В конце концов, если бы они объединили свои силы с группой из Древесной Духовной Академии, их сила была бы неизмерима. «Ха-ха, слова капитана Тан действительно порочны». Не утруждая себя ожиданием ответа от Сяхау, Чжэнь Цин ответил с холодной ухмылкой, наполненной насмешками и презрением. Осмотрев другие группы, присутствующие в большом зале, он пробормотал: «В самом деле, я хочу уничтожить вас всех, все сокровища этих древних руин принадлежат нам, в том числе и те, что в ваших грязных руках». Бум! Все группы были потрясены, услышав это объявление, прежде чем в их глазах вспыхнула раскаленная ярость. Такой большой аппетит разве группа Древесной Духовной Академии не боятся откусить больше, чем могла проглотить? Даже с их устрашающей силой после объединения с Сяхау, они не могли победить альянс, сформированный всеми другими присутствующими группами. «Этот парень тупой или что?» Мучень нахмурился. «Чжэнь Цин не может быть таким безрассудным, не так ли?» Он обернулся, чтобы встретить взгляд Лоли, убеждаясь, что они защищены. Хотя они ничего не знали о Чжэнь Цине, капитаном группы не мог стать придурок. Сделав такое объявление, он должен был иметь какую-то поддержку. Но какая именно поддержка даст ему уверенность смотреть на всех с таким презрением? «Хе-хе, такие амбиции, капитан Чжэнь Цин. Но ты уверен, что у тебя есть возможность сразить каждого из нас?» Смеясь, Тан Мэйер повернулась к остальным группам. «Похоже, вы меньше, чем муравьи для него». Все группы имели неприятные выражения лиц. Взглянув прямо на Чжэнь Циня, духовная энергия начала циркулировать в их телах. В этот момент Чжэнь Цин, несомненно, стал общественным врагом один. «Хэмэмэм, хочешь уничтожить нас всех? Подходи. Посмотрим, на что ты способен». Наконец, не в силах сдерживаться, некоторые группы начали кричать, а остальные эхом отзывались в согласии. Группы медленно расходились по большому залу. С таким количеством групп это действительно было мощным сотрудничеством. Тем не менее, Чжэнь Цин просто ухмыльнулся в ответ, прежде чем поднять ладонь. Со вспышкой зеленого света в его ладони появился древний листовидный талисман, мерцающий изумрудно-зеленым светом. Глаза Мучень осузились, увидев этот талисман. Это был предмет, который Чжэнь Цин урвал у них раньше. Свист. Сформировав печать одной рукой, Чжэнь Цин щелкнул пальцами. Зеленый свет вырвался из его руки, несясь через большой зал с пугающей скоростью под бесчисленными шокированными взглядами, прежде чем вошел в огромную деревянную статую на другом конце зала. Свист. Листовидный талисман вжался в лоб огромной статуи, лучи света распространялись из талисмана, рассеиваясь по всему ее телу. Когда лучи света окутали тело статуи, лицо Тан Мэйер и остальных невозможно было описать. На их глазах огромная деревянная статуя медленно открывала глаза. В этих двух глазах сияло зеленое сияние. «Дамы и господа, сейчас я расскажу вам, как я собираюсь вытереть пол вами». Ухмылка Чжэнь Цин становилась все более презрительной. Формируя печати руками, безграничная духовная энергия начала колебаться, поскольку деревянная статуя начала реагировать на его печати. Волна пульсирующей духовной энергии распространилась по большому залу. «Остановите его!» – взревел Мучень с серьезным выражением. Лоли и он, казалось, одновременно рванулись вперед. «Ха-ха, уже слишком поздно!» Чжэнь Цин усмехнулся и покачал головой, прежде чем его печати замерли. Его темный голос отражался в большом зале. «Мириады древесного царства!» Когда его голос раздался, весь зал задрожал. Внезапно из огромных столбов в зале хлынул зеленый свет, прежде чем бесчисленные лозы вырвались наружу, закрывая небо и землю. В течение нескольких вдохов весь зал был пронизан лозами. Ужасные выражения лиц были у каждого. Пытаясь убежать, они обнаружили, что бежать некуда, так как лозы заполнили все, окутывая фигуру за фигурой. Бум, бум. В массе лоз некоторые люди отчаянно бешено концентрировали свою духовную энергию, пытаясь разрубить их. Однако они сразу же обнаружили, что, несмотря на то, что те выглядели хрупкими и слабыми, они не смогли их разрезать, независимо от того, насколько старались. Кроме того, духовная энергия в их телах, по-видимому, была поглощена, когда их обвили лозы. Первоначально шумный зал стих. Помимо группы Чжэнь Циня и Сяхау, все остальные, включая Мучэня и Лоли, были полностью окутаны зелеными лозами. Все, что можно было увидеть внутри лоз, это пары глаз, наполненных страхом и ужасом. Не имея возможности бежать, все, что они могли сделать, это наблюдать, как лозы просто пожирали их духовные энергии. Уф! Наблюдая эту сцену, Чжэнь Цин холодно рассмеялся. Как только вы попадаете в мириады древесного царства, и них невозможно освободиться, а ваша духовная энергия будет медленно высасываться и использоваться для пробуждения этого божественного деревянного стража. Капитан Сяхау, я возьму все сокровища из развалин, что касается очков, то не будут разделены. Как думаешь, сделаем так, как ты предлагаешь? Сяхау усмехнулся, он кивнул с блеском в глазах. Чжэнь Цин действительно был ненасытным, без намерения оставить даже одно сокровище его группе. Однако с той силой, которой обладал последний, никаких дискуссий и было не могло. Для кого-то вроде Чжэнь Циня единственным, что, казалось, мешает ему действовать против группы Сяхау, Это страх силы и способности Святой Духовной Академии. Чжэнь Цин кивнул, сияя в ответ, довольный тактичностью Сяхао. Нам нужно подождать всего час, и это место будет полностью под нашим контролем. Хэммммм, а три великие академии и их команды будут устранены. Чжэнь Цин сел с улыбкой. Внезапно выражение его лица изменилось, он развернулся, глядя на две извивающиеся лозы. От лоз исходил пугающий жар и острая аура меча. Взрыв. Фиолетовое пламя вспыхнуло, и скопление извивающихся лоз просто превратилось в пепел. Свист. Светящийся свет меча прокатился вперед. Для его несравненно острого лезвия даже эти лозы, изготовленные из специального материала, были мелочью. Чжэнь Цин и Сяхао с серьезными выражениями лиц подняли глаза, и многие пары глаз, пойманные в ловушке лоз, тоже поспешно огляделись. Под бесчисленными взглядами из света пламени медленно вышли стройная дама и прекрасный юноша. Глаза Чжэнь Циня сузились, прежде чем он от души рассмеялся. Впечатляюще, даже мириады древесного царства не смогли вас сдержать. Глава 479. Потрясение. Внутри большого зала, покрытого лозами, многочисленные взгляды сходились на источники сверкающих лучей света, в то время как на лицах людей появлялись разные выражения. Две фигуры рассекли лозы и избежали оков, связывающих их, прежде чем появляться всеми этими многочисленными взглядами. Когда лучи света рассеялись, фигуры мучений Лоли наконец стали ясно видны. Аплодирую. Взглянув на этих выбравшихся, глаза Чжэнь Циня немного сузились. Однако рассмеявшись, он осторожно зааплодировал и сказал с улыбкой. Некогда бы не подумал, что даже мириады древесного царства не смогут удержать вас. Вы двое действительно грозные соперники. В этот момент лозы казались довольно странными и загадочными, будучи в состоянии даже сдерживать экспертов катастрофы человеческого тела, пока те пытались решительно вырваться. Кроме того, духовные энергии в их телах постепенно поглощались лозами, и с этим они становятся все более и более свирепыми, потому что, чем больше борешься в ними, тем быстрее они высасывают духовную энергию. Мучения Лоли были способны вырваться сами, что было явно немного неожиданным для Чжэнь Циня. Похоже, эти двое должны иметь свои козыри в рукаве. Тем не менее, это было просто. Ситуация перед ним была полностью под его контролем. С их двумя группами, находящимися здесь, даже если мучения Лоли смогут прорваться, что они смогут сделать? Измученно вырвался леденящий взгляд, которым он впился в Чжэнь Циня, в то время как черные молнии засверкали на кончиках его пальцев. «Похоже, ты еще не сдался и не признал поражение, верно?» Сяхао слегка усмехнулся, насмешливо посмотрев на Мучэня и Лоли. В следующий момент он указал на внутреннюю часть зала, прежде чем произнести с улыбкой. «Ну что вы вдвоем сможете сделать, Мучэнь? Почему бы мне не дать тебе шанс? Если ты отступишь, я дам тебе шанс выжить. Как тебе такое?» В этот момент его улыбка казалась несколько отвратительной. Если бы Мучэнь оставил своих товарищей и сбежал сам по себе, он был бы изгнан из Северной Небесной Духовной Академии. Такой результат был бы еще более жестоким и порочным, что его смерть, примерно так же, как и произошло с Цубэй Хэем в прошлом. Бросив взгляд на Сяхао, Мучэнь улыбнулся, покачав головой, прежде чем ответить. «Сяхао, я боюсь, у тебя недостаточно квалификаций, чтобы использовать эту технику против меня». Услышав ответ Мучэня, Сяхао тут же мягко рассмеялся. Однако в этот момент улыбка, присутствующая на его лице, не выказала ни малейшего тепла. Немного наклонив голову, он посмотрел на Чжэнь Циня и сказал, потирая голову: «Он действительно очень неприятный человек. Похоже, я должен показать ему, насколько силен человек катастрофы духовной энергии. У меня все с этим в порядке». Улыбка возникла на уголках губ Чжэнь Циня, поскольку ситуация перед ним была полностью под его контролем. В этот момент он только должен был закачать многочисленные духовные энергии в божественного деревянного стража. Поэтому он не прочь провести это время, наблюдая за хорошим шоу. В этот момент он не слишком заботился о Мучэне, хотя последний был на последней фазе стадии небесного завершения и обладал такими удивительными боевым талантом, так и что, независимо от этого, он по-прежнему оставался на стадии небесного завершения. Неважно, сколько карт было у него в рукаве, ему будет чрезвычайно трудно победить эксперта катастрофы духовной энергии. «Маленькая красавица, когда начнете действовать, я с тебя взгляда не спущу. Я надеюсь, что ты не доставишь мне неприятностей. Хотя ты самая волнующая девушка, которую я видел за последние несколько лет, ради своей цели я не проявлю много милосердия к противоположному полу», — сказал Чжэнь Цин, усмехнувшись в сторону Лоли. Холодно посмотрев на него своими прекрасными глазами, Лоли повернула голову к мученю, который улыбнулся и слегка кивнул головой. Только увидев это, Лоли сделал два шага назад и присела. Сжимая меч Ло Шэнь в руке, она воткнула его в землю, вызывая волну за волной, прежде чем лучи начали расходиться от нее. Такая ярость присутствовала в этом свете, что даже окружающее пространство стало разделяться на крошечные и мельчайшие кусочки, и слой за слоем лозы в окружающем ее пространстве были разделены на мелкие части. Под сиянием меча все лозы в радиусе нескольких метров вокруг Лоли были полностью уничтожены. Под сконцентрированным свечением меча даже уникальные мириады древесного царства не могли устоять. «Раз вы, ребята, хотите поиграть, мы устроим вам это. Я отправлю вас обратно. Это сражение между ними. Если кто-то вмешается, меч в моей руке может быть полностью обнажен. В тот момент я не буду отвечать за то, что произойдет. Тем не менее, Чжэнь Цин, ты умрешь от моего меча», — сказала Лоли, устремив свои ясные глаза на Чжэнь Циня и его группу, в то время как ее голос звучал мягко и гладко, но при этом вызывал некоторые пугающие намерения. Заметив меч Ло Шэнь перед Лоли, лица Чжэнь Цина и его группы яростно исказились, поскольку они могли ощущать чрезвычайно опасные колебания, исходящие от него. Это на самом деле божественный артефакт. Чжэнь Цин обменялся взглядами с Сяхао, их зрачки слегка сжались. Никогда они не думали, что красивая девушка перед их глазами действительно будет иметь подлинное божественное оружие. Хотя ее культивирование, казалось, было только катастрофой человеческого тела, в сочетании со своим божественным мечом, даже люди катастрофы духовной энергии испытали бы страх и ужас в свете таких событий. Эта молодая девушка была еще более опасна, чем мучень. В тысяче великих миров все, что связано со словами «божественное оружие» будет внушать абсолютный страх и ужас. Хотя в древесном духовном клане также существовало божественное оружие, такие вещи не попадали в руки Чжэнь Циня. Поэтому, заметив, что Лоли действительно обладает божественным оружием, Чжэнь Цин не мог не чувствовать себя шокированным и изумленным. «Похоже, у тебя действительно есть уверенность в мучене», — глаза Чжэнь Циня слабо вспыхнули, подавив шок в его сердце, когда он пристально взглянул на Лоли. Сидящая там Лоли, использовавшая страх и запугивание, вызванные ее божественным мечом, четко обозначила свой мотив — помочь мученю исключить любое вмешательство. Это было очевидно, потому что она была чрезвычайно уверена в мучене. Она верила, что последний сможет победить Сяхао. Однако верила ли она, что Сяхао был учтивым? Один из четырех великих сыновей Святой Духовной Академии и обладатель культивации катастрофы духовной энергии. Отправленный на великий турнир, он был одним из лучших. В поединке один на один, если бы не некоторые особые техники, даже у Чжэнь Циня не было уверенности в победе над Сяхао, тем более что говорить о мучене, чье культивирование было только стадией небесного завершения. Однако, может быть, у него все ж есть способ. Лоли в ответ только взглянула на него. Не заботясь больше об этом, она сжала меч Ло Шэнь. Ее нефритовые ручки осторожно коснулись меча, от него разошлись яростные волны.